Глава третья. Графьев прибавляется. Конечно, это был не Рим, хотя бы потому, что холмов оказалось не семь, а всего четыре, сплошь застроенных каменными домами, окруженными ухоженными садиками, и множество домиков, уже деревянных, разбросано вокруг холмов. На холмах жили амазонки с челядью и самые уважаемые ремесленники — корабельщики и оружейных дел мастера. В домах на равнине обитали пастухи, пахари и ремесленники рангом пониже. Гребцы, самые бесправные в здешней иерархии, обитали в портовых казармах. Прошло четыре дня. Сварог, предельно занятый лишь ночами, в светлое время суток только и делал, что слонялся по каргалу, да выспрашивал дворцовую прислугу о порядках, деталях и установлениях. Порядки особой сложностью не отличались. Пастухи пасли, пахари пахали, ремесленники мастерили. Все они были мужчины. На долю женщин из знатных семей выпало занятие благороднее — война и оружейное ремесло. Был, правда, и мужской военный отряд, но к нему амазонки относились примерно так, как спецназовцы к стройбату. Новорожденных мальчиков здесь, вопреки Гомеру, со скалы не бросали. Но они автоматически становились людьми второго сорта, лишенные всех прав, кроме обязанностей. Даже имуществом они могли владеть, лишь пока обитали одни. Едва в домике последнего гончара появлялась женщина, пусть пришедшая из материнского дома в одной рогожке, а все нажитое мужик сколотил своим горбом, она автоматически становилась полновластной хозяйкой. Ничего похожего на религию Сварог не заметил. Рядом с дворцом царицы стоял небольшой храм. Но та, кому там поклонялись, была не богиней, а какой-то древней владычицей, прославленной выдающимися деяниями в незапамятные времена. Сварог задумчиво смотрел вниз с верхнего балкона дворца. Холм, где стоял дворец, был самым высоким из четырех, а дворец — самым высоким зданием. Так что открывался живописнейший вид на много лиг вокруг — зеленые леса, желтые поля, порт, река, дороги. И двойное кольцо маргов. Сотни три недвижных буро-коричневых округлых валунов, словно бы опоясали магическим кругом холмы и поселения, порт и пашни. Только пастбища оказались снаружи. Но и там появлялись марги, патрулируя по одному или по двое. Должно быть, такие предосторожности приняты против какого-то внешнего врага. А я ведь в Емурлаке мимо них несколько раз проезжал, с запоздалой злостью подумал Сварог. Мог и врезать топором по темечку, знать бы раньше. Что им не сиделось в море? Служанки рассказали, что марги, выйдя некогда на сушу, господствовали в былые времена, но теперь вымирали, сохранившись в отдаленных уголках Сильваны. А что самое интересное, эти загадочные создания обладали разумом и своим языком, но только в Каргале сохранилось древнее умение беседовать с ними, приручать и дрессировать. Да и здесь обладали таким даром немногие посвященные, вроде Грайны. У Сварога остался один путь к освобождению — рискнуть и выпустить из бутылки джина. Но для этого, понятно, требовалось уединение, чтобы хватило времени найти с джином общий язык, пока не поднялся всеобщий переполох. А уединиться не удавалось. В любой миг могли ввалиться слуги. Во дворце не было запиравшихся изнутри комнат и чердаков. Оставалось дожидаться, когда Грайна отправится в очередной набег, а ее покои останутся в полном распоряжении Сварога. Можно бы рискнуть и откупорить джина прямо на балконе, но Сварогу отчего-то ужасно хотелось уйти эффектно и не спеша, продемонстрировав во всей красе пресловутое мужское превосходство. Как-никак, джин тоже мужского рода. В общем, жилось Сварогу здесь неплохо. Поначалу он решил,